Казалось, фру Осхильд забавляла беседовать с Кристин, и они с каждым днем все больше сближались. Однажды, отправившись на сбор трав, они сидели вместе высоко на склоне горы, на зеленой лужайке под каменистым обрывом. Сверху виден был двор на Формо, и они различали красную куртку Арны, сына Гюрда. Он приехал верхом вместе с ними и теперь стерег лошадей, пока фру Осхильд с девочкой собирали травы в горной роще. Пока они сидели там, Кристин рассказывала фру Осхильд о своей встрече с горной девой. Она не думала об этом в течение многих лет. Но тут все снова ей вспомнилось. И во время рассказа ей вдруг почудилось, что между фру Осхильд и горной женщиной есть какое-то сходство, хотя она отлично знала, что они не похожи друг на друга. Когда она кончила рассказывать, фру Осхильд некоторое время сидела молча, глядя вниз на долину. Наконец она сказала: «Умно было с твоей стороны, что ты убежала, раз ты была еще ребенком в то время. Но разве ты никогда не слыхала о людях, взявших золото, которое протягивал им горный дух, а потом обращавших самого тролля в камень?» «Я слыхала такие сказки», — отвечала Кристин, «но никогда не решилась бы это сделать, и, по-моему, это некрасиво». «Это хорошо, если человек не решается делать то, что кажется ему некрасивым», — сказала фру Осхильд, усмехнувшись. «Но зато не так уж хорошо, если человеку что-нибудь кажется некрасивым, потому только что он не решается это сделать». «Ты очень выросла за это лето», — вдруг заметила она. «А ты знаешь сама, что будешь красивой?» «Да», — сказала Кристин. «Говорят, что я похожа на отца». Фру Осхильд тихо засмеялась. «Да, во всяком случае для тебя было бы лучше, если бы ты походила на Лавренса и душой, и телом. И все-таки будет жалко, если тебя выдадут замуж здесь, в долине. Не следует презирать ни крестьянских привычек, ни хуторских обычаев, но все эти знатные люди здесь, в горах, считают себя такими важными, что равных им прямо нет во всей норвежской земле. Они, верно, удивляются, как-то я могу жить и благоденствовать, когда они закрыли передо мною свои двери. Но они ленивы, высокомерны и не хотят учиться новым обычаям, а сваливают вину на старую вражду с королевской властью в одни сферы». Под знатными, по-норвежски буквально большими, людьми имеются в виду как рыцари, так и родовитые, богатые, свободные крестьяне, бонды, носившие оружие и нередко ведшие феодальное хозяйство. Самозванец и вождь крестьянского восстания Биркебейнеров, берестоногих Сверре, 1182-1202 годы, добился королевского престола в борьбе с партией феодальной знати и церковников, баглеров, и явился родоначальником правившей в то время в Норвегии королевской династии. При нем и его преемниках права церкви и феодалов были урезаны. Хотя в целом феодальные отношения в Норвегии сохранились, однако победа Сверры была одной из причин, почему в Норвегии издольщики не были закрепощены, а сохранившееся свободное крестьянство не было отделено сословной гранью от феодальной знати. Однако в XIV веке норвежские короли, потомки Сверры, уже не имели ничего общего с крестьянством. Норвежский двор был рассадником феодально-рыцарских нравов, проникавших из Дании, Германии и Франции. «Да-да-да-да-да! Они все сваливают вину на старую вражду с королевской властью в одни сферы. Это ложь. Твой прадед помирился с королем Сверры и принимал от него подарки. Но если твой дядя захотел бы вступить в свиту нашего короля и служить ему, то ему пришлось бы обтесаться и снаружи, и внутри. А делать это вашему Тронду неохота. Но тебе, Кристин, надо бы выйти замуж за человека, воспитанного по-рыцарски, куртуазного. Кристин сидела, глядя вниз на красную спину Арна во дворе усадьбы Форму. Она сама не сознавала этого, но когда фру Осхильд говорила о том мире, в котором она прежде вращалась, то Кристин всегда представляла себе рыцарей и графов в образе Арны. Прежде, когда она была еще маленькой, она представляла их себе в образе отца. «Сын моей сестры Эрленд, сын Николауса из Хособи. Вот кто мог бы быть подходящим женихом для тебя? Он вырос очень красивым, этот мальчишка. Сестра моя Магнхильд навестила меня в прошлом году, проезжая через долину, и брала с собой сына. Да, его ты не получишь в мужья, хотя я бы охотно покрыла вас покрывалом в брачной постели. У него волосы так же черны, как твои, светлы, и красивые глаза. Но если я не ошибаюсь в зяте, то он, наверное, уже присмотрел для Эрленда невесту получше тебя». «А чем же я нехорошая невеста?» — с удивлением спросила Кристин. Она никогда не обижалась на то, что говорила фру Осхильд, но все же почувствовала себя несколько униженной и подавленной тем, что та ставит себя как будто выше ее родных. «Да, ты хорошая невеста», — сказала она. «Но все-таки трудно тебе ожидать, что ты породнишься с моим родом. Твой предок был иностранцем и стоял вне закона. А еслинги сидели и плесневели по своим усадьбам так долго, что скоро никто не вспомнит о них за пределами этой долины. А нам же с сестрой достались племянники королевы Маргарет, дочери Скюлли». Маргарет — жена короля Хокона IV Старого, внука Сверра. Скюлли — вождь партии Баклеров. Кристин не посмела возразить, что не ее предок, а брат его прибыл в Норвегию, будучи объявленным вне закона. Она сидела, глядя через долину, на темные уступы гор, и вспоминала о том дне много лет назад, когда, стоя на пустынном плоскогорье, увидела, как много гор между ее родной долиной и миром. Тут фру Осхильд сказала, что пора возвращаться домой, и велела Кристин позвать Арна.